Абсолютный слух и возможность абсолютности всех прочих чувств указывают на направление ближайших целей эволюции человека. Вооруженный полностью развитыми чувствами, воплощенец сможет собирать с нивы земной обильную жатву и тем расширять свои творческие способности. Творчество нужно для обоих миров, и для тонкого еще может быть нужнее, чем для плотного. Плотные построения разрушаются временем, тонкие – более длительные, огненные – навсегда. Творчество утверждается и развивается для огненного мира. Творчество – удел человека в мирах. Творчество – назначение человека. Суждено людям стать сотворцами пламенных логосов. Если для того, чтобы стать художником, требуется пройти много жизней для развития, зоркости и прочих необходимых качеств, то сколько же жизней нужно прожить, чтобы научиться творить космически? Абсолютное развитие всех чувств служит предварительными ступенями к плотному, тонкому, огненному и космическому творчеству духа. Космическое творчество всегда огненное.